Глава шестая. Это было предвестие, поскольку с колокольного звона началось расследование одного из самых ошеломляющих и загадочных дел об убийстве, я буду очень тщательно подбирать выражения, не преувеличивая, не уводя читателя на ложный путь, по крайней мере, не дальше, чем мы сами по нему зашли, чтобы предоставить ему замечательную возможность самому поломать голову над явно неразрешимой загадкой. Замечу первым делом, что колокол звонил негромко. Даже сильная рука, дернув проволоку, не добилась бы четкого звука, ибо колокол сплошь был покрыт толстым слоем ржавчины и грязи. Он низко ухнул, дребезжа, затем послышался тихий скрип, потом другой удар чуть громче шепота. Меня испугало лишь то, что в доме прозвучал внезапный сигнал тревоги. Я вскочил с легкой тошнотой в желудке и выбежал через дверь в галерею. В лицо ударил свет, луч моего фонаря пересекся с фонариком Мастерса. Инспектор, очень бледный, стоял в дверях, выходивших во двор, и оглядывался на меня через плечо. — Идите за мной, — прохрипел он, — и держитесь поближе. Стойте! До нас донеслись громкие голоса. Поспешный топот, на выходе из галереи замелькали зажженные свечи. Первым появился майор Фезертон с заметным брюшком и довольно диким взглядом. За ним Холлидей с Мэрион Латимер. Мимо них проталкивался Макдоналд, крепко держа под руку рыжеволосого Джозефа. — Мне хотелось бы знать, — прохрипел майор. — Назад, — приказал Мастерс. «Все стойте на месте, не шевелитесь, пока я не позволю». «Нет, не знаю, в чем дело». «По караулях, Берт. Пойдемте», — бросил он мне. Мы спустились по трем ступенькам на скользкий двор, посвечивая вокруг. Дождь недавно кончился, кругом разлилось густое море грязи, которое кое-где волновалось, но дальше двор шел под небольшой уклон, и там, где мы стояли, луж почти не было. «С этой стороны, у каменного домика, никаких следов», — буркнул Мастерс. «Посмотрите. Кроме того, я сам был возле него. Шагайте за мной, след в след». Бредя через двор, мы разглядывали нетронутую грязь. «Эй, вы, там!» — крикнул инспектор. «Дартвард! Немедленно откройте дверь!» Ответа не последовало. Теперь огонь мерцал в оконце гораздо слабее. Последние несколько футов до двери мы пробежали бегом. Дверь была низкая, но необычайно прочная, из толстых дубовых досок, обитая ржавым железом, с выломанным замком, запертой в данный момент на новый висячий замок. «Я и забыл про чертов замок!» — пропыхтел Мастерс, пытаясь сорвать его. Он толкнулся плечом в створку, безуспешно. «Берт! Эй, Берт! Раздобудь у кого-нибудь ключ от замка и неси сюда. Пойдемте, сэр, к окнам. Вон туда идет проволока от колокола. Тут должен быть тот самый ящик или еще что-нибудь, куда влезал юный Латимер, когда тянул проволоку». «Что? Исчез, клянусь богом! Посмотрим». Мы бросились за угол домика, держась ближе к стене, и убедились в отсутствии следов перед нами. Окно, размерами в квадратный фунт, куда уходила проволока, находилось на высоте приблизительно в 12 футов. Низкие скаты крыши, выложенные толстой скругленной черепицей, не выходили за пределы стены. «Туда не влезть», — проворчал Мастерс. Он был взволнован, тяжело дышал. От него исходила угроза. «Ящик, на котором стоял юный Латимер, должен был быть чертовски высоким, чтобы достать досюда. Может, вы меня подсадите? Я довольно тяжелый, но на одну секунду...» Удержать такой вес оказалось не так-то легко. Я уперся в каменную стену спиной, подставил руки со сплетенными пальцами. Под нагрузкой мои плечи чуть не выскочили из суставов, мы какое-то время пыхтя балансировали, потом Мастерсу удалось уцепиться за подоконник. Кругом стояла тишина. Держа в руках грязный ботинок инспектора, я неуверенно стоял у стены минут пять, как мне показалось. Вытягивая шею, я видел снизу лицо Мастерса в мерцающих отблесках огня в окне, отражавшихся в его вытаращенных глазах. «Хватит!» — слабо буркнул он. Я со вздохом облегчения его опустил. Он неловко спрыгнул в грязь, ухватив меня за локоть, энергично вытер лицо рукавом и проговорил ровным, неторопливым, ворчливым тоном. «Ну, все ясно, сэр. Кажется, я никогда в жизни не видывал столько крови». «Вы хотите сказать, Дартворд?» «Правильно. Мертв. Лежит на полу, заколотый насмерть. Рядом кинжал Луиса Плейга. Больше там никого нет. Я всю комнату видел». «Слушайте, старина, — возразил я, — ведь никто не мог...» «Да, да, правильно. Никто не мог, — мрачно кивнул инспектор. «Вряд ли нам сейчас особенно пригодится ключ. Точно знаю, дверь заперта изнутри на щеколду, который придерживает большой шпингалет. Говорю вам, фокус. Наверняка какой-нибудь фокус. Берт, где ты там, черт побери?» Снова перекрестились лучи фонарей. Макдоналд, оскальзываясь, вывернул из-за угла. Сержант был совсем перепуган. Я видел взгляд зеленоватых глаз, щурившихся на свету, нервно дергавшееся худое лицо. Его выражение ошеломляюще противоречило лихо сдвинутой на бекрень промокшей шляпе, утратившей всякую форму. «Вот, сэр», — выдавил он, — «ключ нашелся у младшего Латимера, держите. Что-нибудь...» — Макдоналд спрятал другую руку. «Давай, попробуем». «Что это там у тебя, черт возьми?» Сержант заморгал, выпучил глаза, потом отвел взгляд. «Ничего, сэр. Карты. Знаете, игральные карты». Он стыдливо поднял руку, как бы признавая полную неуместность своего поведения в подобных обстоятельствах. «Вы приказали в ваше отсутствие присматривать за медиумом, а он предложил сыграть в раме». «В раме?» «Так точно, сэр. Я думал, он свихнулся, совсем съехал с катушек, а он вытащил карты и...» «Ты его оставил без присмотра?» «Никак нет, сэр». Макдоналд выпятил челюсть. Взгляд его впервые приобрел спокойное и осмысленное выражение. «Клянусь, я не спускал с него глаз». Мастерс что-то проворчал. Выхватил у него ключ, однако открыть замок не удалось. Мы втроем навалились плечами на дверь, но та даже не дрогнула. «Ничего не выйдет», — пропыхтел Мастерс. «Топоры. Вот что нам нужно. Единственный способ». «Да-да, Берт, он мертв. Не задавай дурацких вопросов. Трупы я узнаю с первого взгляда. Нам обязательно надо войти. Беги назад в дом и загляни в каморку с дровами. Поищи хорошее бревно. Попробуем протаранить. Может, дверь прогнила до такой степени, что поддастся? Быстро!» Инспектор обрел прежнюю сообразительность и практичность, хотя до сих пор все еще не мог отдышаться. Он посветил фонариком по двору. «Поблизости от двери никаких следов. Вообще нигде нет следов. Вот что мне интересно. Вдобавок, я сам тут стоял, наблюдал». «Что же происходило?» — поинтересовался я. «Я читал письма». «А, да. Правильно. Знаете, сколько времени вы провели за чтением, сэр?» Недовольным тоном спросил он и вытащил блокнот. «Кстати, напомнили, следует отметить время, когда я услышал колокол. Ровно в 1:15. «Ну, сэр, вы сидели, грезили, может, что-нибудь слышали почти за 3/4 часа?» «Ничего не видел и не слышал, — заверил я. Впрочем, Если вы выходили через черный ход, то случайно не проходили мимо кухни, где я сидел?» Инспектор круто повернулся, зажав подмышкой фонарик, которым освещал страницу блокнота. «А-а-а! Мимо вас кто-то прошел. Когда?» «Не знаю. В то время, когда я читал. Я так отчетливо это почувствовал, что выскочил и выглянул за дверь. Однако никого не заметил». «Ай!» — довольно презрительным тоном протянул инспектор. «Секундочку. Скажите, этот факт, надеюсь, вы меня понимаете, я имею в виду установленный, абсолютно реальный, неопровержимый факт или, скорее, впечатление? Признайтесь, у вас часто бывают фантазии?» Я подтвердил абсолютную реальность факта, и он снова зачиркал в блокноте. «Дело в том, мистер Блейк, что это был не я. Я вышел из парадного, обошел, как вы слышали, вокруг дома. Ну, а, скажем, шаги описать можете? Мужские или женские, быстрые или медленные? Припомните все, что может пригодиться». Я ничего не мог объяснить. Шаги по кирпичному полу были едва слышны среди криков теней, оживавших в письмах Джорджа Плейга. Сказал только одно: шаги показались мне торопливыми, словно кто-то хотел поскорее скрыться из вида. «Значит, вот что происходило после того, как мы с Бертом оставили вас. Лучше все записать на бумаге. Меня начнут допрашивать, устроят настоящий ад. Запишем. Знаете, чем занималась собравшаяся компания в последние полчаса?» — ехидно спросил Мастерс. «Правильно догадались. Сидела кружком в темноте. Точно так, как неделю назад, когда кто-то подсунул среди чистой бумаги записку, насмерть испугавшую Дартворда. Разве я мог им помешать?» «Устроили сеанс», — понял я. «Да, но как же без Джозефа?» «Не сеанс, а молебен. И если хорошенько подумать, все это весьма подозрительно. Никому не хотелось, чтобы там присутствовал Джозеф. Старуха настаивала, будто Дартворд специально велел Джозефу не входить в переднюю комнату, наговорила в объяснении какую-то чушь, мол, мальчишка сильный экстрасенс и только привлечет злые силы, вместо того, чтобы... Не знаю, мы с Макдоналлом допросили его. Ха, ни от парня, ни от прочих, если на то пошло, ничего не добились. Никто ничего не стал говорить». «Вы представились офицером полиции?» Мастерс шмыгнул носом. «Да. И очень глупо сделал. Какое я имел право что-то предпринимать?» — проворчал он. «Старая леди только руками сплеснула, воскликнула: так я и думала. Юный Латимер кочергой замахнулся. За меня вступился лишь один старый джентльмен. Мне было приказано убираться с молебна. Если бы не мистер Холлидей, вообще выставили бы из дома. Кстати, Берт! — крикнул он в сторону дома. — Возьми с собой мистера Холлидея, он тебе поможет с бревном, а остальные пускай остаются на месте. Слышишь? Пусть держатся подальше отсюда. Поднялись крики протеста, возражения, объяснения, заверения. В неверном свете высоко поднятых свечей было видно, как Макдоналл волок тяжелое бревно вниз по лестнице, Холлидей с другого конца подхватил его, и они, спотыкаясь, направились к нам. «Ну?» — потребовал ответа Дин. «Что стряслось? Макдоналл говорит...» «Ничего он не говорит, сэр», — оборвал его Мастерс. «Берем бревно покрепче, подвое с обеих концов, целимся в центр, пробуем пробить створку. Фонари суньте в карман, возьмите обеими руками. Приготовьтесь и по моей команде. Давайте!» Эхо ударов гремело в замкнутом пространстве, сотрясая оконные стекла и рамы. Мы четырежды штурмовали дверь, скользя в грязи, отступая назад, вновь бросаясь вперед по команде Мастерса. Слышался треск, но сначала удары приходились в старую железную обивку. После пятой попытки луч фонарика высветил расколовшуюся поперек створку. Запыхавшийся инспектор натянул перчатки и пролез на четвереньках в образовавшийся пролом. Я последовал за ним. Посередине двери по-прежнему держалась в петлях прочная железная щеколда. Я нырнул под нее, а Мастерс осветил дверь у себя за спиной. Удержалась не только щеколда, но и перекрывавший ее длинный крепкий ржавый шпингалет, обычный для домов 17 века. Мастерс дернул его рукой в перчатки и с немалым усилием вытащил из гнезда. Врезанного замка с круглой ручкой в створке не было, только простая скоба, приколоченная снаружи гвоздями, так крепко, что железная обшивка двери погнулась и потрескалась. «Обратите внимание», — шепнул Мастерс, — «теперь замрите и оглянитесь, нет ли кого поблизости». Я быстро огляделся вокруг, потому что, когда заползал в домик, перед глазами у меня что-то мелькнуло. Испытание не для слабонервных. Из-за плохой тяги в камине воздух был спертый, удушливый. Вдобавок Дартвард, видно, жег в топке какие-то благовония, а еще сильно пахло палеными волосами. Камин стоял у левой стены, у той самой короткой стены прямоугольного домика, где располагалось окно, через которое Мастерс увидел труп. Огонь горел уже слабо, но спекшийся уголь источал сильный жар, демонический и манящий, подмигивая. Перед камином, головой почти в топке, лежал мужчина высокого роста со следами былой элегантности. Лежал он на правом боку, поджавшись и скорчившись, словно от боли, прижавшись щекой к полу, повернув голову к двери, как бы стараясь в последний раз взглянуть во двор. Хотя сделать этого не мог бы, даже останься в живых. Наверное, он упал лицом вниз. Очки на тоненькой золотой цепочке, зацепленные за уши, разбились. Кровь заливала лицо, испачкала зубы в широко разинутом рту, скривившемся в смертельной агонии, и шелковистую темную бороду. Густые, длинные, темные волосы с проседью причудливо вздыбились за ушами. Он словно о чем-то просил нас, указывая неживой левой рукой на боковую стенку камина. Комнату освещало только мерцавшее красное пламя. Она была меньше, чем казалось снаружи, примерно 20 на 15 футов, с каменными позеленевшими стенами, кирпичным полом, перекрытая крестовым сводом из прочного дуба. Здесь недавно сделали уборку, у стены виднелась швабра с тряпкой, но с вековой разрухой не справились. В данный момент тут стояла тошнотворная духота, сквозь каминный дым пробивался какой-то дурной запах. Мастерс звучно протопал к трупу по кирпичному полу. Мне вспомнилась безумная фраза, звеневшая в ушах и прозвеневшая в комнате, когда я произнес ее вслух. Кто бы мог подумать, что в старике столько крови? Мастерс остановился. Может быть, из-за того, что я повторил слова, сказанные когда-то леди Магбет, женой шотландского Тана. Тан — глава клана. Инспектор намеревался сделать какое-то замечание, но сдержался. В домике еще звучало эхо его шагов. «Вон орудие убийства», — ткнул он пальцем. — Видите? Лежит сбоку от тела. Несомненно, кинжал Луиса Плейга. Стол и стул опрокинуты. Здесь никому не спрятаться. Вы немного разбираетесь в медицине, осмотрите его. Ступайте осторожно, не запачкайтесь. Не запачкаться в крови было невозможно. Пол, стены, топка камина — все было забрызгано кровью, когда скорчившееся тело, исколотое, как манекен на солдатских штыковых учениях, ползло вперед, головой прямо в топку. Дартвард словно от чего-то бежал, дико, слепо описывая круги, как летучая мышь, вырывавшаяся из дома, пока оно его не прикончило. Сквозь прорехи в одежде виднелись колотые раны на руке, на боку, на бедре. И самая глубокая рана — на спине. Проследив за указующей вытянутой рукой, я увидел висевший сбоку от камина осколок кирпича, привязанный в качестве груза к колокольной проволоке, и склонился над трупом. Огонь затрещал, чуть ослаб, играя на застывшем лице, изменяя его выражение. Казалось, будто рот открывается, закрывается, забрызганные кровью запонки сияют чистым золотом. В тот момент я насчитал 4 раны на спине. Почти все неглубокие, расположены высоко. Но 4-й, смертельный удар, пришелся прямо в сердце, под левую лопатку. Над последней раной вздулся маленький потемневший пузырек воздуха. «Он умер не более 5 минут назад», — заключил я, и, как позже выяснилось, не ошибся в оценке. «Однако», — счел я нужным добавить, — «полицейскому врачу трудно будет точно определить время. Тело лежит перед сильным огнем, который поддерживает температуру крови». Огонь в самом деле пылал очень жарко. Я отошел на несколько шагов назад по скользким кирпичам. Правая рука трупа была согнута за спиной, пальцы крепко сжимали железное лезвие длиной 8 дюймов, с грубой чашкой эфеса, отделенной крестовиной от костяной рукоятки, на которой под пятнами крови едва виднелись буквы «ЛП». Видимо, перед смертью Дартвард вырвал нож у убийцы. Я снова оглядел комнату и заявил: «Мастерс, его никто не мог убить!» Инспектор круто развернулся на месте. «Ну да. Тем не менее, кто-то его убил. Я ждал от вас подобного заявления. Никто не мог проникнуть в домик и выбраться отсюда ни через дверь, ни в окна. Однако, поверьте, свершилось убийство, причем естественным, общепринятым способом. И я с Божьей помощью выясню...» Он выдохнул и расслабил могучие плечи. Безмятежное лицо внезапно помрачнело, постарело. «Должен быть какой-то ход», — упрямо повторил инспектор. «Под полом, в потолке или еще где-нибудь. Надо осмотреть каждый дюйм. Может, с какого-нибудь окна снимается решетка. Может быть, я не знаю. Обязательно должен быть ход. Уходите немедленно». Он прервался, сердито махнув рукой в сторону двери. Заглянувший в пролом Холлидей сразу заметил лежавшее на полу тело. Судорожно скривился в испуге и ошеломлении, как при грубом прикосновении к свежей ране. Мертвенно побледнел и, уставившись прямо в лицо Мастерсу, выпалил: «Там инспектор, явился патрульный, констебль». Он с трудом подбирал слова. «Мы нашумели с бревном, он услышал...» Дин вдруг ткнул пальцем в неподвижное тело. «Дартвард убит?» «Да», — кивнул Мастерс. «Уходите отсюда, сэр. Только в дом пока не возвращайтесь. Передайте сержанту Макдоналлу, пусть приведет констеблю сюда. Он должен сообщить в участок». «Ну, держитесь». «Все в порядке», — пробормотал Холлидей, зажав рот ладонью. «Странно. Похоже на штыковые учения». Мне тоже приходила в голову эта неуместная аналогия. Я снова внимательно осмотрелся вокруг. Единственным остатком былой роскоши в развалине, которую некогда украшали чудесные гобелены сэра Ричарда Сигрейва и крытая японским лаком мебель, был массивный дубовый потолок. Мастерс старательно делал заметки в блокноте, И я, следя за его взглядами, тоже кое-что отметил. Простой деревянный стол, опрокинутый футок в шести от камина, перевернутый кухонный стул, на котором лежало пальто Дартворда, авторучка и несколько листов бумаги в луже крови рядом с телом, погасшая свеча в бронзовом подсвечнике, выкатившемся на середину пола, уже упомянутый осколок кирпича, привязанный к проволоке, метла и половая тряпка у стены возле двери. Последний жуткий штрих. Сожженное благовоние с ароматом глицинии, стоявшим в воздухе тошнотворно-сладким туманом. Ужасное событие. Общая атмосфера, клубок противоречий, кричали, что очевидные факты ошибочны. «Мастерс», — сказал я, — «еще один вопрос. Почему он не кричал, когда кто-то на него напал, не поднял шуму, ударил в колокол и все?» Мастерс поднял глаза от блокнота и сказал дрогнувшим голосом. «Кричал. Точно. Я слышал».